9 ноября 2183 года. Пятница и суббота всегда были днями адскими. Но на эту пятницу был намечен визит в Оленьи Рог главной дамы патронессы грядущей благотворительной недели. Иначе говоря, Ее Величество королевы Клотильды. Инкогнито, разумеется. Но я думаю, только самая ленивая мышь в соседней сырной лавочке не знала, почему весь наш тихий бульвар запружен прогуливающимися в штатском. Само собой, все столики были заранее расписаны между придворными, за вычетом тех, которые отвели на долю службы безопасности. Ясное дело, что блюда пробовались поочередно Фредом, Норбертом, дворцовым магом и королевским виночерпием лордом Астоном. Разумеется, скатерти и фартуки официантов, как и куртка и белоснежный колпак Фреда, были накрахмалены до хруста, букеты обновлены за полчаса до открытия, серебро начищено, хрусталь даже в хмурый ноябрьский день сверкал так, что глазам было больно. В общем, предпарадная лихорадка пронеслась через Оленьи Рог, не оставив в покое никого. Мы с Нортбертом и поварами несколько дней спорили, какие блюда поставить в меню для высочайшего посещения. Самые популярные? Так не исключено, что Ее Величество пробовало их в исполнении Дэвида. Многое в нашем меню осталось от него. Самые неожиданные? А кто знает, какие у нее пищевые фобии? И ладно бы просто аллергия на жареный лук, как у одного нашего постоянного клиента. А если просто не нравится ей какой-то вкус или запах? Об этом Гвендолин никак не могла бы меня предупредить, хотя я пару вечеров пытала ее расспросами о предпочтениях королевы. В результате было решено остановиться на золотой середине, и меню пятницы выглядело так. Холодные закуски. Салат из 4 видов помидоров с оливковым маслом и свежей зеленью. Салат из запеченных баклажанов с петрушкой и козьим сыром. Севиче из белой рыбы. Устрицы. Ростбиф с яблочным чатни. Тартар из говядины. Горячие закуски. Фуа-гра с джемом из инжира и свежей зеленью. Жареные колбаски из дичи. Жареный камамбер с брусничным вареньем. Лисички в сметане. Супы и первое блюдо. Консомме, суп из белых грибов, чаудер, тыквенный суп-пюре со сливками, ризотто с трюфелями. Основные блюда. Камбала в сливочном масле с лимонным соусом миньер, барабулька с виноградными листьями, утиная грудка с джемом из инжира или апельсиновым джемом, жареный цыпленок, фаршированный сушеными абрикосами, королевская оленина, телячьи котлеты софи с трюфельным соусом, пилав по-маргелански. Десерты. Шоколадный фондан с соусом из манго, липкий финиковый пудинг с карамельным соусом, сырное ассорти с медом и орехами, чернослив с начинкой из лимонного крема, зеленые аллеи. Решили не подавать эльфийских блюд, кроме зеленых аллей. Пока что все они удаются Фреду хуже, чем Дэвиду. А зачем нам сравнение не в нашу пользу? Рецепт же пилава привез мэтр Корстон из Оркских степей, расхвалив это блюдо чрезвычайно. Хаким был в восторге. Он вырос в тех краях, вроде бы даже какая-то часть орочей крови у него была. И пилав он любил с детства. Нортберт опробовал приготовленную Хакимом экзотику и дал добро на подачу нового блюда в день Д. Конечно, пришлось поломать голову и ноги. С пряностями, но я добыла все, что полагалось по прописи. Даже совсем уж небывалую на нашей кухне черную зиру из спарса. Я посмотрела на экран, отражающий камеру наблюдения в главном зале. Да, я забыла упомянуть, что Нортберт решил вывести камеры наблюдения не только к себе в кабинет и на стол метродотеля, но и в мою комнату. Разумно, мне кажется. Случись что, кто-то из нас троих заметит. Это если не считать маркиза Делиньера. Главный зал был забит битком. За одним из столов я заметила Гвендолин еще с одной леди в полумаске и двумя кавалерами. За другим внезапно увидела графа Вальдруна с дамой. Сердце мое ухнуло в пропасть. Я вдруг ужасно огорчилась. Зачем он пришел вместе с королевской свитой? Да еще и не один. И колокольчиков сегодня не было. Ее Величество, королева Клотильда, появилась, как и было оговорено, ровно в 9, в компании двух фрейлин. Джонатан отвел их в кабинку и подал меню. Мне было очень любопытно, что же выберет Ее Величество. Честно говоря, мы в ресторане даже держали пари. Я, например, была уверена в консоме и телячьих котлетах и даже поставила золотой. Впрочем, это для нас всех большое событие и день Д. А для королевы, наверное, обычный ужин. Просто не в своей малой столовой, а в городе. Джонатан вернулся на кухню с заказом. Все столпились вокруг его волшебного блокнота, исписанного закорючками. Такой жуткий почерк я встречала еще разве что у врачей-немагов. Его вообще только аптекари и разбирают. «Ну?» – озвучила общий вопрос Майя. В голосе Джонатана, объявляющего меню, звучала торжественная медь. «Для Ее Величества салат из помидоров, консоме, пилав и...» «Еще и паузу сделала, зараза!» «Финиковый пудинг!» «Ага, я выиграла!» Майя сделала не очень приличный жест и заплясала по кухне. «Еще бы тебе не выиграть!» пробурчала я под нос. «Если ты ставила вообще только на свой пудинг!» «Ладно, дорогие мои, давайте-ка работать!» хлопнул в ладоши Фред. «До подачи закусок 5 минут, до горячего 40 минут. Работаем! Не хватало еще, чтобы сегодня случился прокол». Зашипело масло на сковороде, где обжаривался камамбер, пыхнуло паром из казана с пилавом, донесся аромат трюфелей от сотейника с соусом. Около полуночи Ее Величество элегантно поднялась из-за столика, любезно кивнула обслуживавшим ее столик официантам, улыбнулась Джонатану и отправилась к экипажу. Можно было расслабиться и выдохнуть.